41. Рос. Рос глядела в потолок, наблюдая за тем, как рассветные лучи скользят по комнате палаццо. Она не спала. Несколько часов просто смотрела на Дамиана, на то, как поднимается и опускается его грудь, пока сам он, вероятнее всего, борется с кошмарами. Прошлой ночью только появление Кирана, Сиены и Насим заставило их покинуть святилище. Избавившись от влияния Энцо, Киран и Сиена сначала наткнулись на тело Батиста, а потом обнаружили Насим, которая пыталась вернуться в палаццо. Затем они все вместе спустились в святилище, где и сложилась вся картина произошедшего. Как убедилась Рос, человек, находящийся под контролем последователя хаоса, не забывает о случившемся. Он просто переосмысливает его, как только приходит в себя. Поэтому Киран и Сиена уже знали, что именно произошло с Энцо. Они убедили Дамиана подняться на ноги и заверили его, что он поступил правильно, убив последователя. Насим со слезами на глазах заключила Рос в объятия, и та даже не стала сопротивляться. Она поняла, переживать горе нормально, делиться им тоже. Не это ли изначально пыталась донести до нее Пьера? «Ты не исцеляешься. Лишь становишься сильнее, находишь способ заново отстроить себя, несмотря на отсутствие существенных деталей». Как только они с Дамианом вернулись в его покои и остались одни, Рос сняла с него пропитанную кровью одежду и приготовила ванну. Он долго отмокал в воде, которая постепенно приобретала цвет ржавчины, и держал Рос за руку, пока та сидела, прислонившись спиной к ванне. Она знала, что он не просто переживал потерю отца, но и страдал от того, как поступил с Энцо. Для Дамиана это было не просто убийство, а напоминание о войне. Воспоминание о последнем юноше, застреленном у него на глазах, и теперь его собственный палец спустил курок. Рос ни о чем не спрашивала, да ей этого и не требовалось. Она уложила Дамиана в постель, села рядом с ним и, подтянув колени к груди, стала ждать, когда ночная тьма отступит. Она не думала, что все будет вот так. А именно их победа. Батиста Вентури мертв, как Энцо и главный магистрат. Рос грустила не по этому поводу. На ее взгляд, их смерти были справедливыми. Она ничуть не скорбела по ним. Но она оплакивала Пьеру и Амели, оплакивала состояние матери, оплакивала отца и то, каким тяжким бременем его смерть стала для совести Дамиана. Она понимала, что он вовсе этого не хотел. Просто мир жесток. Нет, мир таков, каким его сделали сами люди. Батиста был жесток, как и система, которой он служил. Но они пытались исправить эту ситуацию. В городе царили беспорядки. Мятежники освободили практически всех заключенных. Сегодня Рос необходимо встретиться с ними. Они с Насим расскажут им об иллюзионисте и, наконец, раскроют причины убийств. Деф узнает, что убийца его сестры мертв. Быть может, это известие поможет ему обрести покой. Ей не терпелось вновь увидеть его улыбку. Ну а если ему потребуется еще какое-то время для скорби, что ж, Рос будет скорбеть вместе с ним. В глубине души Рос испытывала разочарование от того, что ни Форте, ни Батиста не были убиты так, как она того хотела, публично и жестоко. Она даже не видела, как эти мужчины встретили свою смерть. Наверное, в некотором смысле они заплатили за свои преступления, но ей бы хотелось, чтобы в последние минуты жизни они поняли, почему умирают. Поняли, что все это наказание за их зло. С другой стороны, Рос не могла убить Батисту, не могла так поступить с Дамианом. Он вынудил ее проявить милосердие, хотела она того или нет. Она сделала выбор, который спас их отношения. Но он заключался не в том, чтобы мести предпочесть слабость, и не в том, чтобы памяти отца предпочесть Дамиана. На самом деле, выбор состоял в том, какую жизнь она хотела бы прожить. И Рос выбрала жизнь с Дамианом. Отец не осудил бы ее за такое решение. Если она смогла отыскать свой уголок счастья в этом мрачном мире, разве это уже не было справедливостью само по себе? Чтобы немного взбодриться, Рос откинула простыни. Ей нужно было чем-то себя занять. Проветрить голову. Иначе, чем дольше она будет сидеть здесь, тем с большей вероятностью ее мысли переключатся на более серьезные проблемы. Как, например, то, что в сущности иллюзионисты не исчезли. Много ли было таких, как Энцо, кому удалось остаться незамеченными? Они жили тайно среди остальных граждан Амбразии. Как бы там ни было, Рос надеялась, что в конце концов они сумеют мирно сосуществовать. В противном случае городу, скорее всего, не сдобровать. Выбравшись из постели, Рос поплелась к двери. Отворила ее и, к своему удивлению, обнаружила в коридоре Сиену. При ее появлении офицер мрачно улыбнулась. Ее косы были убраны назад, форма спереди обрызгана кровью. Она выглядела в ней как воин-победитель. Рос не знала, что Сиене успели рассказать, а потому опасалась не очень приятного разговора между ними. Однако Сиена сказала только: «Рос, как он?» «Хорошо, насколько это возможно». Взгляд Сиены стал резким. «А ты?» Рос не знала, что сказать. «Я жива», — ответила она наконец. «Пока что этого было достаточно. Но не знаю, что нам делать дальше». «Это да», — горько усмехнулась Сиена. «Как будете перестраивать город?» «Хотела бы я знать». Несмотря на то, что Батиста и главный магистрат были мертвы, Рос не тешила себя иллюзиями. Остальная часть города вряд ли примет какие-либо изменения. Гильдия и последователи захотят вернуть все на свои места как можно скорее. Они изберут новых последователей в палаццо и поставят у власти кого-нибудь другого. По мнению Рос, это станет следующей задачей для восстания. Ведь все изменения происходят постепенно. «В общем, — проговорила Сиена, — пока что я с помощью Кирана и Ноэми взяла на себя управление стражей палаццо. Они большую часть ночи разгоняли протестующих». Девушка, стиснув зубы, покачала головой. «На сегодняшний день история такова. В результате беспорядков главный магистрат и его генерал подали в отставку. На самом же деле их тела перенесли в склеп палаццо. Не знаю, многие ли поверят в это, но, по крайней мере, в настоящее время ситуация находится под контролем». Она скривила губы. «Теперь, когда Батиста нет, все офицеры считают, что Дамиана необходимо восстановить в должности начальника стражи палаццо, если ему все еще нужна эта работа, поскольку видят цветы мне нет». Рос обескуражили ее слова. Она знала, что другие офицеры уважали Дамиана, но даже не подозревала, насколько. Видимо, только Батиста и Форте не верили в него. У нее сдавила грудь. Не знаю, согласится ли он. Было в принципе неясно, сохранится ли стража палаццо в таком виде. По мнению Рос, вряд ли. В конце концов, не только последователям требовалась защита. Сиена кивнула. «Он может думать столько, сколько понадобится. Для нас всех будет честью вновь оказаться под его руководством. Никто не понимает, что нас ждет в будущем, но я точно знаю, Дамиан справится со всем». Но Эми уже сообщила, если он не согласится, она присоединится к мятежникам. Рос тщетно пыталась скрыть улыбку. Она мало что знала о Ноэме, но не сомневалась, эта девушка станет отличным дополнением к их команде. Уверена, они с радостью примут ее в свои ряды. Ну вот, так сказал бы человек, который может и не быть мятежником. «Я скоро вернусь». Сиена отмахнулась от нее. «Не торопись, я точно буду на страже, пока Дамиан не проснется». Рос спускалась, перепрыгивая через две ступеньки. В лучах восходящего солнца позолоченные лестницы палаццо сверкали тусклым золотом. Полы после вчерашнего явно вымыли. Когда Рос добралась до главного входа, следов крови нигде не было видно. Тело Батисты тоже убрали. Небо над ее головой переливалось различными оттенками оранжевого, голубого и серого. Но она, оставив рассвет за спиной, стала спускаться дальше, в темноту. Сейчас ей хотелось оказаться совсем в другом месте. Холодный воздух склепа окутал Рос неуютным плащом. Звук ее шагов по каменному полу отзывался гулким эхом, когда она обходила столы. С мертвых уже смыли всю кровь. Дойдя до тела Батиста Вентури, она остановилась. Ей казалось неправильным смотреть на мужчину, виновного в убийстве ее отца, и при этом ощущать яростное ликование, в то время как Дамиан переживает потерю. Но она ничего не могла с собой поделать. Глаза генерала были закрыты, губы сжаты в тонкую линию. Даже после смерти он выглядел недовольным. «Ваш сын всегда был лучше вас», — прошептала Рос в темноту. Каждое слово было острым, как лезвие ножа. «А вы никогда не заслуживали его». Она провела пальцем по холодной поверхности стола и, отвернувшись, направилась к мужчине в дальнем конце комнаты. Тот лежал с вытянутыми вдоль тела руками. Несмотря на жестокую смерть, его лицо выражало спокойствие. «Привет, Энцо», — пробормотала она. Одежда на нем была все так же безупречна, как и прошлой ночью. Если бы не рана на голове от выстрела Дамиана, он казался бы спящим. Рос, положив локти на стол, стала разглядывать последователя. «Ты хотел, чтобы все закончилось именно так?» Ее тихий голос практически затерялся в огромном помещении. Пошевелив пальцами, она провела ими по строчке на его пиджаке. «Только ты и я». Казалось, будто временной промежуток между секундами увеличился. Она подумала о том, что показал ей Энцо. Видение, которое предстало перед ней, пока Дамиан наблюдал ее смерть. Воспоминание ледяными пальцами коснулось ее щек и переместилось к затылку, отчего нервные окончания в теле пробудились. Она не понимала, как это произошло и что означало. В той иллюзии она стояла в святилище, и все выглядело как прежде, пока не погас свет. А после окружающее пространство исчезло и словно растянулось. Перед глазами поплыли размытые картинки. Они сбивали с толку, поскольку относились не к Рос. Энцо поднимается по лестнице, держась одной рукой за перила. Спорит с Батистой, самодовольно наблюдая за тем, как взгляд генерала задуманивается. Собирает офицеров стражи у главного входа в палаццо. «Я главный магистрат!» Доносится бесплотный голос Энцо откуда-то из-за пределов мысли Рос. «Приведите их ко мне». Он продемонстрировал ей все, что сделал, после чего, позволив ее сознанию вернуться в святилище, показал собственную смерть. За мгновение до того, как она произошла. Напротив того места, где находилась Рос, стоял Дамиан в окружении теней. Его пистолет был направлен прямо в затененную область святилища, где предположительно скрывался невидимый Энцо. Рос от радости затаила дыхание, ожидая, когда Дамиан выстрелит. Однако, как только он поднял оружие, его взгляд потемнел, и сердце Рос испуганно затрепетало в груди. Она видела, как лицо Дамиана разгладилось, рука перестала дрожать, видела тот самый миг, когда он принял решение. Голова его склонилась на бок, радужки стали бездонными и приобрели цвет обсидиана. Это было тревожное зрелище, жуткое. Уголки его губ неосознанно изогнулись в улыбке. Рос не узнавала ее, как будто нечто всего на долю секунды пробралось Дамиана под кожу и завладело им. Она была не в силах пошевелиться, не в силах даже вздохнуть. Время тянулось бесконечно, когда Рос, застыв на месте, смотрела, как ее любимый человек превращается во что-то ужасное. А потом все кончилось. Иллюзия длилась до тех пор, пока оглушительный выстрел настоящего пистолета Дамиана не вернул ее в реальность. Она не понимала, что все это значит. Не осознавала, для чего Энцо показал ей эти события. Неужели он с самого начала планировал умереть, а Дамиан каким-то образом стал частью этого окончательного плана? Ее не покидало чувство беспокойства, однако Рос не улавливала его причину. Все это происходило не по-настоящему. Дамиан не мог быть опасен, только она ничего не узнает, сидя здесь и глядя на тело Энцо. Поэтому Рос встала, попыталась избавиться от пробирающего до костей холода и вернулась обратно наверх.